Ему ненавистна даже мысль о том, что Ниро Вульф или я находимся в том же районе, где совершено убийство. А тут ему приходится выполнять задание, связанное с нами. Я хотел выйти на лестницу, послушать, что они будут говорить, когда предъявят ей ордер, но не решился. На обнаружение револьвера ушло у них не более 10 минут. Они вошли в квартиру в 16:21, а Перли покинул дом вместе с Сарой Дакас в 16:43. Кладу 12 минут, в течение которых он мог задавать ей разные вопросы, после того, как был найден револьвер. Я стоял у окна и наблюдал, как Перли вместе с ней уселся в машину. Затем машина отъехала, я отошел от окна и опустился на кушетку. С арестом Сары Дакас вопрос о револьвере был разрешен. Я просидел на кушетке несколько минут, приводя в порядок свои мысли. Когда я вышел, перед домом все еще стояла полицейская машина, ожидавшая двух сыщиков, находящихся в квартире Сары Дакас. Шофер мог знать меня в лицо, но мне это было безразлично. Поравнявшись с машиной, я заметил, что он бросил на меня внимательный взгляд. Но, возможно, просто потому, что я вышел из этого дома. Уже смеркалось, когда я поднялся на наше крыльцо и отпер дверь. Я отправился в кухню, налил стакан молока и спросил Фрица. «Он тебе сказал, что телефон наш больше не прослушивается?» «Нет». Фриц следил за кастрюлей, в которой варилась морковь. «Так вот, знай, говори по телефону, что хочешь. Возобнови связи с твоими подружками. Если незнакомец заговорит с тобой, веди себя, как тебе вздумается. Хочешь услышать хороший совет?» «Да». «Потребуй у него прибавки. Я это сделаю. Между прочим, я не спрашивал тебя о вчерашнем ужине. Ты хорошо накормил гурманов?» Он перевел взгляд на меня. «Арчи, этого никогда не надо больше упоминать. Ужасный день. Мои мысли были здесь с вами. Я не знаю, что я готовил, не знаю, что подавал. Я хочу забыть это, если только возможно. Хьюитт говорил по телефону, что все они стоя аплодировали тебе. Естественно, они вежливые люди. Но я-то знаю, что забыл заправить соус трюфелями. Бог мой, я рад, что не был там. Ладно, забудем об этом. Можно мне моркови? Люблю морковь с молоком. Ради Бога». И я положил себе на тарелку морковь. Я сидел за своим столом, выписывая чеки для оплаты счетов, когда Вульф спустился из оранжереи. Я видел, что он находится в таком же напряженном состоянии, в каком был я сам, и сказал: «Успокойтесь, они нашли револьвер. Откуда ты знаешь?» Я рассказал ему все, начиная с разговора с Кремером и кончая беседой с Фрицем. Он спросил, взял ли я расписку на фотографии. «Нет», — ответил я. Он был не в настроении писать расписки. Я сказал ему, что Элтхаус был убит не ФБРовцами, и это испортило ему настроение. «Еще бы! У себя ли сейчас мистер Брэк?» «Возможно. Соедини меня с ним». Я взял трубку, но только начал набирать номер, как раздался звонок в дверь. Я вышел в вестибюль, вернулся и сказал: «Можете сами попросить у него расписку». Вульф перевел дух. «Он один?» Я кивнул и пошел открывать дверь. На этот раз Кремер не принес мне молока. Он даже не кивнул мне. Сняв пальто, он направился в кабинет, и когда я вошел туда, он уже сидел в кожаном кресле. Я захватил конец фразы. «Я мог бы догадаться. Боже, я должен был догадаться». Он резко повернулся ко мне. «Где вы достали этот револьвер? И когда сунули его в кушетку?» «К черту!» — зарычал Вульф. «Вам не следовало приходить сюда в таком настроении. Вы должны были подождать, пока успокоитесь. Арчи, соедини меня с мистером Брэгом». Когда Кремер кипятится, не так-то просто спустить ему пары. Но упоминание имени Брега мигом подействовало на него. Стоя к нему спиной, я не видел, как он сжал челюсти, но ясно представил себе это.